Запись 27. Никаких щелчков, никакого чувства перемещения, падения, даже освещение не меняется. Переход мгновенный, раз, и ты остаешься один в пустом городском сквере. Это очень круто, но с какой-то стороны немного пугает. Ю зябко передернула плечами и подвинулась ближе ко мне и Кузаки. Это просто барьерная техника. Искажающая реальность, знаешь ли. А вот Сидзука не испытывала дискомфорта совершенно. Мизучи вышла из временного павильона с эмблемой строительной компании Такамии, отложив амулет и очки, и теперь внимательно изучала продолговатый цилиндр на столбе, откуда в зенит и в грунт била тонкая нить структурированной маны. Так выглядел изнутри работающий амулет мистического дома. Впрочем, для владеющего магией или имеющего сенсор типа моих очков, он и снаружи во время работы так выглядел. Амулет – единственный предмет, существующий при работе техники одновременно там и здесь. И на это у меня был особый расчет. Кстати, прямо сейчас и проверю. На самом деле, стоит тебе снять маркерный амулет, и техника тебя будет игнорировать, даже если ты окажешься в пятне захвата. Напомнил я. Да, действительно, даже через чувствительные к мане очки уже в 15-20 метрах нить магии от амулета я не мог рассмотреть. Что говорить про того, кто будет искать заклинанием или своей аурой? Минут 15 точно будут тратить, ну, 10-100%. Мы же не будем развешивать указатели копать здесь. А что будет, если кто-то сядет на лавочку, когда технику отменят? Кузаки присела на указанную скамейку, с любопытством осматривая пустую дорожку. С учетом того, что сейчас середина дня и теплая осенняя погода, как минимум мамы и бабушки с совсем мелкими детьми, а также пенсионеры, в реальности гуляют тут толпами. Да и вообще, в выходной в парке полно народа. Те же студенты без особых заморочек могут расположиться прямо на газоне и достать ноутбук, а то и храпака придавить. При возвращении в мир из искривленного пространства тебя просто передвинет относительно занятых координат. И все, знаешь ли. Правда, ты сохранишь позу. Так что того, у кого ты материализуешься на коленях, ждет сюрприз. Блин, предупреждать же надо. Кузаки поспешно вскочила с лавки и даже отошла с дорожки на газон. Во избежание, так сказать. Похоже на какой-то постапокалипсис. Со стороны Ю раздавались непрерывные щелчки затвора фотоаппарата. Как будто все люди пропали, а все, что они создали, так и осталось. Кроме нас тут все иллюзия. Твердая и материальная, но иллюзия. Обманка, знаешь ли. Водяное лезвие сорвалось с выставленного пальца богини рек, косо срезая вишневое дерево в метре от комля. «Блин, ты что творишь?» Это была наглядная демонстрация. Сидзука изучила срез дерева, гладкий, как будто поработал лазер, и постучала костяшками пальцев по древесине. «Конечно, заметить подделку можно. У настоящего дерева выделился бы уже древесный сок, знаешь ли». «Мечта для хулигана. Можно ломать, что пожелаешь. А потом опа, и все нормально». «Хулиганы — фигня!» Хироя вернулась с камерой в одной руке и телефоном в другой. «Нормально. Всю зону пусть на два деления, но покрывает. Кстати, забавный эффект на границе парка. Делаешь шаг вперед, а получается уже идешь назад. Причем глазами не сразу замечаешь. Так вот, главный профит от техники сокрытого для кино. Вообще бесценно. Можно подрывать дорогие тачки. Можно проводить съемку в апартаментах, вообще не платя отелю, владельцу дворца или природного парка. Я уже молчу про то, когда надо разрушить дорогие декорации без возможности съемки дублей. Думаю, в Голливуде этим давно пользуются. Хитро блеснула очками Шимамура. Иначе сценаристы разорились бы на всех этих разбитых в хлам Роллс-Ройсах, подожженных нефтевышках и взрывающихся вертолетах. Вроде все на макетах снимали. Ну или строили декорации в полный размер, но только с фасадом, как в вестернах. Несколько неуверенно поводила рукой в воздухе Ринко. Я передачу про съемки фильмов смотрела. Ага, представляю себе, как они прямо так тебе и говорят. Для съемки этих сцен была использована магия пространства. Напомнила себе я. Давайте вы мне уже поможете приступить ко второй стадии опытов. Я такие опыты готова хоть каждое воскресенье проводить. Ю поправила очки и схватилась за скатанный валик большого пляжного матраса. Наш муж — великий ученый, раз готов самоотверженно двигать науку даже этим. Хероя, видимо, забавляла, как остальные девочки краснеют, когда она громко называет меня их мужем. Хорошо хоть ронять предметы и забывать, чего хотели сделать, перестали. Науку можно двигать чем угодно. Тем более мы сейчас двигаем прикладную науку. Можно сказать, ставим натурный эксперимент. Мобильник в моей руке пискнул, и я помахал девочкам рукой. Всем подойти к палатке. Ю, Хероя, готовьте камеры. И раз... Мир вокруг мигнул на долю секунды, проявляя многочисленных гуляющих. Глаз ухватил только силуэты и преобладающие цвета в одежде. И опять вернулся к своему пустынному, безлюдному виду. С небольшим дополнением. А вот и мы. Агех, оказалось, просто лучилась весельем. Та-дам! Мороженое? Я так и не поняла, зачем мы купили целое ведро. Кошка в летнем платьице, так идущего ей белого цвета, была откровенно хмурой. Тренировка в дадзё опять затянулась за полночь, а мы тут в 10 утра устроили свое мероприятие, которое Баканеко пропускать, естественно, не захотела. «Ну я же не спрашиваю, почему ты купила 3 кило вяленого морского окуня?» «Рыба — это еда, а мороженое — сладость и развлечение». Пакет с вышеуказанной рыбой, тем не менее, Химари держала при себе. И вообще, почему я должна была идти с кровосоской за продуктами, если той вдруг пришел каприз затариться сладким? Потому что кто-то должен сопровождать будущую маму, когда она идет за покупками. По крайней мере, пока она в положении. А ты мало того, что проспала, так еще и единственная, кто не участвовал в подготовке к эксперименту. Я должна быть рядом с молодым господином. Я меч Амакава и должна его защищать. Кошка гордо вскинула носик и, не глядя, плюхнулась на расстеленное покрывало. «И вообще, давайте начинать уже». «Ребенок Юта пока единственный наследник Амакава, знаешь ли». Покачала головой змея и тоже села на покрывало. А Геха тем временем грациозно выскользнула из юбки, стянула через голову свободную блузку и вольготно разлеглась, пододвинув к себе холодное лакомство. «Ты действительно собралась это делать здесь? А чего такого?» Хинаема сдвинула темные очки, приподнявшись на локте. «Солнечный денек, а осенью загар даже лучше ложится, чем летом. Да и не так жарко. Потом я читала, что от ультрафиолета в коже выделяется витамин D, а значит, ему будет точно полезно. Я даже надела купальник, как ты и хотела, хотя в упор не вижу, кого могла бы шокировать своим бельем». Я глуповато улыбнулся, глядя, как будущая мать моего ребенка огладила себя по уже чуть оформившемуся животику, лишний раз напоминая себе, что, возможно, действительно скоро стану отцом. Совершенно особое чувство, такое теплое в груди и чуть отдающее страхом под ложечкой. Ладно, хватит умиляться, диктофон. Плановый опыт номер 26 с техникой «Мистический дом». Установленный при помощи экспериментального амулета на воздушной мане Аякаси. Регистрация динамики расхода маны в режиме активной поддержки техники во время длительного использования. Базовое наполнение накопителя 74% от максимума. Время 11:34. Старт эксперимента. Хероя, положи мне, пожалуйста, твоего замечательного салата. Первая декада октября в Такамии – самая золотая осень. Половина листьев уже желтые-желтые, красные, коричнево-золотые. Некоторые опали на по-прежнему летне-зеленую траву редким прихотливым кружевом. Днем жарко, а по вечерам, и особенно утрам, холодновато, и нужно надевать куртку. Если найти место, откуда хорошо видны горы, окружающие город, то среди зеленых полос и пятен елей и сосен четко видны границы теплой зоны, где накопленное гигантским термоаккумулятором озером летнее тепло все еще согревает склоны, а где властвует настоящая широтная погода. Там, на высоте, все листья сменили свою раскраску на цвета осени, и видно, как ветер каждым порывом срывает настоящие метели цветных точек с ветвей. А тут, на одном уровне с водой, благодать. И действительно можно вполне успешно загорать под лучами солнца середины бархатного сезона. Впрочем, повторить подвиг Агехи никто из нас не рискнул. Пусть для горожан мы невидимы, комитет перед экспериментом я, как всегда, предупредил. Но все равно как-то немного некомфортно заголяться на общественном газоне. То есть на реалистичной иллюзии общественного газона. В том смысле, что иллюзия не то, что газон общественный, а то, что общественный газон... Тьфу, блин, вы поняли, что я хотел сказать. В общем, пикник, то есть эксперимент, получился на славу. Звезды наконец-то сошлись так, что мне не приходилось подскакивать от очередного экстренного звонка, не было запланировано 3 одновременных дел, да и вообще я мог заниматься именно тем, чем собирался, а именно вдумчиво и неторопливо дегустировать многочисленные закуски, которые сам же вчера вечером вместе со своими девочками готовил. А также болтать, то просто так, то на более серьезные темы, смотреть в небо на редкие перистые облака. Вообще, в последний месяц напряг начал сходить, и появилось даже некое подобие рутины. 2 часа в день на амулеты, 3 раза в неделю, 2 половина суток на университетскую подвальную, подпольную, по меткому выражению Михаила, лабораторию, днем учеба в школе, кроме воскресенья и некоторых редких суббот. Жены директорат адекватно тянули лямку почти без косяков, разруливая внутренние клановые вопросы, позволяя мне заниматься некоторыми инновациями, которые потенциально смогут быстро начать приносить прибыль. Миры там и тут полностью совместились, когда, наконец, заработала моя личная контора по системам сигнализации на основе все тех же комплексных датчиков сигнальной сети, которые теперь можно было без зазрения совести лепить не только вдоль улицы в общественных местах, но и в складской зоне, и в жилых домах. Мы предложили широкий спектр услуг и довольно дешево. Для Ринка я готовил еще одну полезную финансовую игрушку. Свое обещание подарка я ей, конечно же, не забыл. Стронулся с мертвой точки и подряд на работу на будущем клановом форпосте по ту сторону горной гряды. Новое вливание денег из продаж, поднятого со дна, позволило рывком заполнить финансовую пропасть между дебетом и кредитом в клановом бюджете. И вот заслуженный кайф выходного. Настоящего, без дураков. Ну, почти. Я же как бы работаю. Тихая семейная идиллия, причем именно семейная. Можно поговорить про бытовые темы, сравнить, кто какой зубной пастой пользуется, построить воздушные и немного смущающие планы на будущее, когда все более-менее утрясется. Разомлевшая Химари хитрым образом, пока я выпытывал у Ю и Ринко, как они хотели бы видеть наше будущее жилье, вот пусть заранее подумают, проползла по покрывалу и прикорнула головой на моих коленях, изредка сладко-сладко причмокивая губами. С сытости меня тоже было начало клонить в сон, но тут мне пожертвовали остатки мороженого, и процесс опять пошел. Изредка я бросал взгляд на выстраиваемый график энергопотребления амулета мистического дома. Ну и тут обошлось без сюрпризов. Амулет под воздушную составляющую маны Аякаси пришлось перепиливать не так уж сильно, а воздушников у меня оказалось достаточно. Все-таки, когда вариант демонической техники показывает и растолковывает тысячелетний учитель воинов, получается гораздо проще, чем чистым методом тыка. Да и идея встроить в амулет сотовый ретранслятор себя оправдала на все 100%. Никаких проблем с отрезанием сокрытого от процессов внешнего мира больше не было. Впрочем, тут была не столько моя заслуга, сколько вдумчивое изучение амулетов поместья в Наихаре. Там-то вода и электричество, благодаря Кае, уходили внутрь техники без особых проблем. Так, а это что? Незарегистрированная сигнатура демона. Причем, судя по направлению и скорости перескока точек, он в Такамию едет на поезде. Молодец, Ринко. Сообразила натыкать удаленные точки контроля в узких местах выездов из горной долины Такамии. Причем Хироя и Сидзука по своей инициативе умудрились расписать даже дневной протокол для встреч особо социализированных личностей. Тех, что путешествуют как нормальные люди, а не бегом, телепортацией или полетом. Вокруг отметки появилось колечко маркера дежурной дневной команды, и я решил не дергать Дофу звонком лично. Просто посмотрю. Мне-то никто не позвонил. Буквально через 20 минут метка сменила цвет на желтый. Демон выслушал предложение насчет исполнения гражданского кодекса и сейчас произнес слова подтверждения. Ну и хорошо. Еще немного посмотрев, как отметка Аякаси движется в сторону временного жилья в рабочих кварталах, я выкинул потенциального нового поселенца из головы. Не он первый, не он последний. Алло? Да, Пачи, слушаю. Приехать и поговорить с новым поселенцем? Окей. А что, это важно? Ясно. Ну и не обидно. Всего на полчаса раньше сворачиваем пикник. Тем более и тучи начали на небе собираться. Амакава Доно, я рад засвидетельствовать вам свое почтение. Аякаси, выглядевший как самый обычный японец лет 30, в строгом темно-синем деловом костюме, поклонился, согнувшись на 90 градусов. Действительно уважает и не поленился продемонстрировать. У вас действительно восхитительный город и удивительные подчиненные. То, что я услышал про Такамию, подтвердилось, и это очень приятно. Прошу прощения, что я взял на себя смелость приехать первым и убедиться лично. Интересно, что можно разглядеть из окна движущегося автобуса? Но говорит уверенно, видимо, все-таки можно. Стоп, что? Приехать первым, Минабе-сан. Ох, прошу прощения еще раз, Амакава Доно. Опять поклон, и демон, обладающий не только полноценным японским гражданством, но и специальностью менеджера по продажам, это я все узнал из базы данных, еще пока такси меня везло к офису отряда, протянул файл с несколькими листами плотной и дорогой бумаги внутри, заполненных от руки, кстати. Так-так-так, имя, фамилия, видовая принадлежность, уровень по классификации Джингуджи, семья, профессия. Простите мое невежество, Минабе-сан, но что это за список? О, простите и вы меня, Амакава Доно. Это те демоны, которым Нурарихён-сама порекомендовал переехать в ваш город. Часть живет сейчас в Кагигакуре, часть на Хоккайдо. Честно говоря, они все поверили в те возможности, что открываются в вашем замечательном городе, Амакава Доно, и я вызвался приехать первым. Но все подтвердилось. Такой шанс действительно жить полноценной жизнью. Я правильно понял, медленно произнес я, просматривая бумаги, что господин Нурарихён устроил переезд в Такамию для 48 текущих и бывших жителей Гакуры. Да, Амакава Доно. Естественно, мы готовы работать и самостоятельно оплачивать жилье и иные услуги, соблюдая все положения кодекса и в первую очередь прислушиваться к вашим рекомендациям, Амакава Доно. Врачи трое, инженеры пятеро, дюжина разнокалиберных менеджеров, о, предсказательница судеб. Какая замечательная профессия. Воин, воин-разведчик, специалист по логистике дорогих ценных грузов, ювелир. Я аккуратно отложил листы и взялся за голову. С меня подарок. Охеренный подарок, дедушка Нурарихён. Просто невъебенный. Сомневаюсь, что кто-то из них согласится на клятву, правда? Черт. Вот это удружил. «Когда все приезжают, Минабе-сан?» — только и спросил я. «В течение трех дней, Амакава Доно?» «Песец».